неожиданно. Но чем ты умней, тем больше за это упрек. Не всегда, а если интересы разошлись врозь поперек. Начинают даже бояться, стараться обходить стороной, подозревать в хитрости. Ты становишься словно изгой. Удивительно, но чем выше интеллект, тем меньше друзей. Развиваясь быстро, угнаться за тобой другим все сложнее. Если Бог даровал скоростью разума, особым умением, то часть жизни мы этим играем, пользуемся, не ценим. На коне интеллекта мы скачем к власти, к целям, деньгам. Резвый скакун. Вот только зачем он нам, Господом, дан? Мы начинаем блуждать. Наш конь вдруг ходит по кругу. Читаем книги, ищем ответы. Выбираем учителей, науку. Вторую часть жизни нам уже скучно горцевать и играться. Где раньше ели, травушку жевали, уже нельзя оставаться. Ищем новые смыслы. Наш конь разума больше не скачет. Теперь лошадь тяжелая и сверху на нас. Что это значит? Слово «надо» не работает. Оно должно было нам помогать. Вдруг, почему-то, прежние навыки начинают нас разрушать. Горе от ума под ребро ледяную острую фразу воткнут. Будь попроще, свысока словами, как кипятком обожгут. Да я не выбирал, рождаясь, с каким интеллектом мне быть. Хотя... кто его знает? Про карму у коня тоже надо спросить. Незаметно, но своему интеллекту вдруг мы стали рабом. Как? Когда? Почему? Для чего произошел этот надлом? Единственный выход – скакуна на свободу пора отпустить. От него совсем отказаться. Надо учиться по-новому жить. Если ты на этом этапе, поздравляю. Время чудесное. Значит, пришло в жизни все самое важное и интересное. Судьба подарочек на пороге поставила. Не торопись. Замедлись. Наблюдай, неспешно счастьем насладись. На быстром коне его не заметишь, он мимо проскочит. Цветик-семицветик, скакун копытами лишь затопчет. Если коня быстро ты гнал, но цветок счастья достался, то в руке на ветру один общипальный стебель остался. Улыбка младенца. Первый луч на рассвете. Чая глоток. Теплые руки любимого человека. По лицу ресниц ветерок. Трепет прикосновения. Слышать чужое сердцебиение. Насладиться нам этим мешает наш интеллект и умение. Резвый, торопливый скакун копытами все вдруг затопчет. Магия, волшебство, чудо в суете случаться не хочет. Однако если дослушать до этих строк ты смогла или смог, поздравляю. Судьбы подарок уже положен на твой порог.